служащий вытянул губы в трубочку. «Мотивы. Кинг был долгие годы профессиональным преступником. Значит, деньги. Или маниакальная страсть к убийству, или какая-то соблазнительная случайность. Если вы захотите, вы можете выдвинуть тысячи таких мотивов. Или вы смеетесь надо мной?» Служащий выложил свой козырь. «Мы предложили отдать приказ об аресте Джо Кинга. Эсмеральда Хорвуд видела Кинга примерно в это же время в лесу. И она у вас главный свидетель. Вам не стыдно? Гудбай, я отправляюсь к суперинтенданту». Фрэнк погнал свой Volkswagen по пустынному шоссе назад в резервацию. Лишь к концу рабочего дня достиг он поселка агентуры посреди прерии, миновал здание управления, дома белых служащих, заключающие агентур-стрит новое строение совета племени, и, наконец, достиг новых домов индейцев, работающих в управлении или стоящих в совете племени. К суперинтенданту он не мог явиться в неурочное время, как частное лицо, но он мог после ужина зайти к судье племени Эду Крейзи Иглу. Так как в кухне маленького деревянного домика еще горел свет, Фрэнк направился к нему сразу по приезде и, поздоровавшись, сел в кухне на табуретку рядом с Эдом. Индейский судья был еще молод. С детства слепой, он с необыкновенной энергией завершил свое учение. Фрэнк доверял ему, хотя Эд и не был уроженцем его собственного племени. Прежде чем изложить свое дело, Фрэнк побеседовал с мальчиком, рассматривавшим книжку сказок, молча понаблюдал за Марго, споласкивавшей посуду. Однако через час ему все же стало известно, что судья Элджин и не думал выдавать приказ об аресте Джо Кинга, но зато просил суперинтенданта по телефону порекомендовать толкового индейца-скаута. «Кого же нам направить к нему?» — спросил Эд. «Джо Кинга, именуемого Стоунхорном, это единственный, кто здесь может чего-то добиться, и это надо сделать как можно быстрее, иначе произойдет еще что-нибудь». «Ау, откуда ты знаешь об этом нелепом подозрении, Эд?» «От соседа Стоунхорна, Гарольда Бута. Гарольд и Эмма знакомы. Гарольд должен был принести мне поручительство с тем, чтобы я его до слушания дела о краже лошадей на ранчо Кинга оставил на свободе. Джо — частный обвинитель. Гарольд заинтересован подорвать авторитет Джо Кинга. Оба как кошка с собакой. Ты же знаешь это». «Есть у тебя донесение полиции, Эд?» «Вот, читай заметки об этом. Ты поедешь к Джо?» — Фрэнк подумал. «Хау! Завтра!» Morning Star выехал рано утром. Круглые и красные висело над горизонтом солнца, как щит воина на стенке палат. Скоро оно стало золотым, его лучи озарили иссушенную землю, рано пожелтевшую траву, поблекшую, полную таинственности, даль прерии. Просыпались коровы, змеи выползали на солнечное местечко, мычали быки. Это был единственный посторонний звук, который слышал Фрэнк во время своей поездки в долину Белых Скал. Когда справа появились скалы и ранчо Бутов, а слева на склоне можно было увидеть старую, потемневшую бревенчатую хибару, Фрэнк понял, что он у цели. Он повернул полевой дорогой налево, наверх, к этой хибаре, местожительству семьи Кингов. Рядом стояла большая палатка из бизоньих шкур. Фрэнк услышал в доме голоса, он вошел и оказался в допервобытности просто обставленном помещении. Два лежака для спанья и сиденья стояли по углам. Между ними грубо сколоченный стол, труба железной печки была выведена через крышу. На стене на крюках висели одежда, патронтаж, кобура с пистолетом. В углу стояло охотничье ружье. В единственном, очень прочном ящике были, наверное, убраны патроны. Джо Кинг поднялся и приветствовал гостя. Фрэнк невольно мысленно сравнил внешний вид Джо с описанием детектива и служащего криминальной полиции. Реальность почти соответствовала описанию. Молодой, рослый, худой, жилистый. Линии его рта придавали лицу какое-то огорченное и даже циничное выражение,